Глава 15. Занавес. И словно мы проснулись, покинули ночлег, невольно оглянулись, идет нездешний снег, в другой стране очнулись, другой на свете век. Помню вечер, когда записал эти строчки. Я вдруг не узнал улицы Горького. Конечно, не от того, что она вновь стала Тверской. На былую Тверскую она тем более уже не походила. Ощущение, что я залетел в чужие земства, как говорила одна поэтесса, явилось и не от новых зданий, новых вывесок, новых машин, скорее от новых пешеходов, и тех, что шагали со мною рядом, и тех, что двигались мне навстречу. Другая походка, другая пластика, другое выражение глаз. Нетерпеливое демонстративное преодоление советского облика, прежде всего у молодежи, было само собой неизбежным. Как был неизбежным ответный взрыв смертельно уязвленных родителей. Дети почувствовали, что их будущее, их забота, отныне за них никто больше не несет ответственности. Отцы обнаружили, связи рвутся, их опыт отвергнут, а век перечеркнут. Реакция ветеранов жизни была рождена не просто обидой, тем более ни одной ностальгией, хотя без нее не могло обойтись. Даже и песни было во времени, хранили и по-своему пестовали щемящую романтику бедности, скромной радости той поры. Этот день был удачей отмечен, небо в ярких шелках синевы, но «Динамо» футбольная встреча собрала половину Москвы. Нищие пуританские годы. Все, что не относилось к будням, сразу же приобретало значение и увеличивалось в объемах. В самом деле... Половина Москвы висела на дребезжащих трамваях, давилась в автобусах и в метро, неслась к стадиону в Петровском парке. Да и куда еще было деться этой половине Москвы? Одно из немногих удовольствий — увидеть ярко-зеленый газон, услышать гулкий полет мяча и общий дружный вздох на трибунах. В том общем вздохе и было все дело. В той почти бессознательной тяге слиться в единое существо — и ощутить себя частью целого, а больше ничего и не надо. Я не хочу судьбу иную, я бы ни на что не променял ту заводскую проходную, что в люди выявила меня. Поэзии единые шренги, есть и у винтиков утешение, свой чуть ли не религиозный пафос. Я не хочу судьбу иную, вот так не хочу. Хочу одного, чтобы судьба эта была общей судьбою, чтобы некому мне было завидовать». Какая глупость, какое мошенничество, велеречиво утверждать, что Октябрьская революция или Октябрьский переворот была навязана народу. Нет, то была его революция или его переворот, обращавшийся к его инстинкту, к его мечте, чтобы все стали бедными или чтобы бедными стали те, кто ухитрился добиться богатства. Именно так было понято равенство. Не было в мировой истории лозунга более притягательного, чем этот великолепный призыв: кто был ничем, тот станет всем. Ничто так восторженно не было принято народным благодарным сознанием, как предложение грабить награбленное. Да и великий перелом и ликвидация кулачества были поддержаны всей страной, одни лишь репрессивные органы не справились бы с такой задачей. Именно громадные массы переломили и ликвидировали. Было захватывающее наслаждение до основания распотрошить крепкого, справного мужика, горбатившегося от зари до зари, служившего тебе вечным укором, поставить однажды его на место, больно унизить за всю его гордость своим трудом и своим достатком, за всю-то его самостоятельность, и растащить по нищенским избам все, чем он набил свои сундуки, свои сараи, свои амбары, и после этих народных праздников еще озабоченно толковать о неправомерности октября, честнее сказать о его неизбежности. Партийно-советское руководство дало человеческому потоку иллюзию равенства и порядка. И пусть это равенство достигается не изобилием, а ограничением, может быть, тем оно справедливее, во всяком случае очевиднее. Пусть это равенство не относится к начальственным группам, и это верно, иначе к начальству нет уважения. Начальство вправе иметь привилегии за то, что оно дает вам порядок, идти только прямо и лишь по команде. Шаг влево, шаг вправо — это побег, стрельба начнется без предупреждения. Сурово, но понятно и четко. Чем больше я думаю над этим феноменом, тем больше я прихожу к выводу, что он не так уж феноменален. И, безусловно, нельзя сказать, что он лишь российское достояние, как заявляют специалисты, открывшие национальную склонность и генетическую предрасположенность России к цезаристской модели. Иные деликатные свойства в достаточной мере всечеловечны. Немалое число наблюдателей удивлено внезапной тоской не только бывших советских граждан, но и народных демократий по временам их угнетения. Однако чему же тут удивляться? Люди сделаны по защитной схеме. В положении, в коем они оказываются, они ищут каких-то преимуществ, найдя, с готовностью к ним привыкают. Пусть привычка и не замена счастью, но она дает ощущение прочности. Всякая крепостная жизнь создает особый тип человека, особое племя забытых фирсов, воспринимающих волю как горе. Я говорил на этих страницах о том, что главное злодеяние, осуществленное большевизмом, создание нового человека, способного ослепнуть, оглохнуть, считать свою зону цветущим садом, естественной средой обитания, а высшим грехом — инакомыслие. Недаром же Сталин любил напомнить, взойдя на трибуну, что большевики — это люди особого склада, не какая-нибудь интеллигентская плесень. Это неоспоримо так. Нужно быть людьми особого склада, чтобы и в наши протрезвевшие дни, зная про все, что он совершил, все так же носить его портреты. Это не только закоренелость, не только старческое слабоумие, тут несомненная благодарность. За что же они ему так благодарны? За нищую жизнь в очередях? За вечный страх, за арест родителей, за скотское существование? Они ему благодарны за то, что он их избавил от права на мысль и от необходимости выбора. Они и сегодня хотят быть спасенными от этого ужаса и проклятия, думать самим и самим выбирать. И все же все эти новые люди, как правило, очень старые люди. В том, что их так влечет к мавзолею, к памятникам, к надгробным плитам, есть некий трагикомический образ стремительно уходящего века. Преображение нашего общества, его поведения, стиля, быта происходило с завидной скоростью. Казалось, за считанные недели все изменилось и стало другим. Казалось, что советское время вдруг изошло само собой, что мы от него избавимся с легкостью. Ну, что до легкости, это, естественно, вздор. Значительно более неожиданно, чем в 1917-м, по меткам наблюдению Розанова, в два дня слиняла былая Русь с ее многовековым укладом. Отсюда следует два суждения. Первое, что в обоих случаях привычный порядок уже накренился. Второе, что традиционная жизнь не столь незыблема и устойчива, как это принято полагать. Степень укорененности общества в том или ином состоянии всегда оказывается преувеличена. Это еще одно свидетельство шаткости любых институтов, когда-либо возведенных людьми. Приходит день, и с грохотом рушится самое монументальное здание. Дней Михаиловых прекрасное начало с шумными плясками интеллигентов, с наивной радостью приобщения к цивилизованным формам жизни, на краткий срок все словно забыли, что у России особый путь. Все это духоподъемное время кончилось сравнительно быстро. В жестком сумгаитском погроме, в побоище на Тбилисской площади, в танковом громе в Баку и Вильнюсе. И все-таки... Все-таки этот посланец времени по имени Михаил Горбачев, вольно или невольно, кто знает, перевернул судьбу планеты и, ставший еще при своей жизни одной из самых драматических странных фигур мировой истории, не раз и не два он будет предметом не только внимания, но и исследования. Для ученых его реальные качества не будут играть решающие роли. Историки предпочитают рассматривать не столько личность, сколько явление, не столько свойства, сколько дела. Еще важнее для них итоги. Будут внимательно анализировать его достижения и ошибки. О нем же самом будет в первую очередь сказано то, что его соотносит с его значением в ходе событий.